«К 3 часам будем на месте», — сообщил Алишер. «Станем дожидаться утра?» «Ночь — наше время», — ответил я. «Разбудим старика Рустама, ничего, он и так не перерабатывает». «Странно это», — заметил Алишер. «Необычно. Что же он там, отшельником живет в пещере?» «Ну почему?» Я подумал немного. «Может, коз пасет или баранов, или пасеку в горах держит, или метеостанцию, или обсерваторию за звездами наблюдать. Что за странное колечко ты, Афанди, надел?» «Ты про то с рубином? Защита от вакуума». «Экзотично». Алишер присосался к бутылке. «Я и не припомню случая, чтобы Ной погиб от вакуума». «А я помню». Несколько секунд Алишер молчал, потом кивнул и сказал. «Извини, не подумал. Ты все еще переживаешь?» «Мы были друзья. Почти. Насколько это возможно для светлого и темного?» «Не просто темного. Костя же был вампиром». «Он не убивал», — просто ответил я. «И не его вина, что он вырос не человеком. Вампиром его сделал Геннадий». «Кто это?» «Родной отец». «Вот скотина!» — с чувством произнес Алишер. «Не суди. Мальчику не было и года, когда он загремел в больницу. Двухсторонняя пневмония, аллергия на антибиотики. В общем, родителям сказали, что их сын не жилец. Знаешь, попадаются иногда такие удивительные доктора, которых в ветеринарию пускать нельзя, коров жалко. Мальчик ваш умрет, вы к этому готовьтесь, люди вы еще молодые, нового заведете. Нового бы они, конечно, не завели. Костя был уже посмертным ребенком Геннадия. Вампиры после инициации довольно долго сохраняют способность к зачатию, это такая странная штука природы. Но ребенок у них может родиться только один. После этого вампир становится стерильным». «Да, я слышал», — кивнул Алишер. «Так вот, Геннадий поговорил с женой. Она была человеком. Она знала, что ее муж вампир. Бывают такие семьи. Но он никого не убивал, был очень законопослушный вампир. Она его любила. В общем, он укусил ее, инициировал. Они планировали, что сына инициирует мать, но у нее еще шел метаморфоз, а малыш стал умирать. Геннадий укусил и его. Костя поправился, то есть он умер, конечно, как человек умер, а от пневмонии поправился. Врач бегала вокруг, квохтала, что это исключительно благодаря ее талантам. Геннадий как-то признался, что едва не вцепился ей в горло, когда она стала намекать, что за чудесное спасение не грех бы ее и отблагодарить. Некоторое время Алишер молчал, потом сказал. «Все равно они вампиры. Лучше было мальчику умереть». «Так он и умер», — согласился я. Мне вдруг как-то резко стал противен этот разговор. Я хотел объяснить, что Костя был самым обыкновенным ребенком, только ему приходилось раз в неделю пить консервированную кровь. Что он обожал играть в футбол, читать сказки и фантастику, а потом решил поступить на биофак, чтобы изучить природу вампиризма и научить вампиров, как обходиться без человеческой крови. Но Алишер меня не поймет. Он настоящий дозорный, он настоящий светлый. А я пытаюсь понять даже темных, даже вампиров. Понять и простить, или хотя бы понять, или хотя бы простить. Последнее труднее всего. Иногда простить вообще труднее всего на свете. Телефон в кармане звякнул. Я достал трубку. Ага. Ровное серое свечение. «Привет, Эдгар», — сказал я. После короткой паузы Эдгар спросил. «У тебя что, мой номер определился?» «Нет», — догадался. «Ты силен», — со странной интонацией ответил Эдгар. «Антон, я уже час в Самарканде. Где вы?» «Кто мы?» «Ты, Алишер и Афанди». Инквизитор явно не потерял даром последний час. «Ну и дел вы натворили». «Мы?» — возмутился я. «Ну не вы», — пошел Эдгар на попятный. «Хотя и вы тоже. Машину у директора рынка зачем отняли?» «Не отняли, а купили. Согласно пунктам о возможной конфискации транспорта в чрезвычайной ситуации. Тебе зачитать соответствующие параграфы?» «Антон, не гони!» — быстро сказал Эдгар. «Никто вас ни в чем не обвиняет, но ситуация и впрямь мрачная. Чтобы замаскировать ее, придется провести версию об уничтожении крупной банды террористов. А ты же знаешь, мы очень не любим маскировать свои недоработки под человеческие преступления. «Эдгар, я тебя понимаю», — сказал я, — «но мы-то здесь при чем? У меня есть личный разговор к одному иному, не состоящему на службе в дозорах. Я прилетел неофициально и имею полное право перемещаться по стране. В силу чрезвычайной ситуации, сведомо и под контролем сотрудника дозора», — поправил меня Эдгар. «Но так Афанди с нами?» Эдгар вздохнул. Мне показалось, что где-то на заднем плане ему что-то быстро сказали. «Ладно, Антон, решай свои личные дела, которыми потом придется заниматься инквизицией. Только не надо разъезжать ночью по горам. Навернетесь в пропасть». Честно говоря, меня его забота даже тронула. «Не беспокойся», — сказал я. «Мы до утра отдохнем». «Ладно, Антон». Эдгар помолчал, потом как-то неловко пробормотал. «Приятно было с тобой поговорить, несмотря ни на что». Я спрятал трубку, сказал Алишеру. «Странный он, Эдгар. Он и темным-то был странным, а уж когда в инквизиторы подался, то совсем изменился». «Знаешь, я думаю, ты рано или поздно уйдешь в инквизиторы», — очень буднично произнес Алишер. Я обдумал его слова и покачал головой. «Нет, не выйдет. Жена и дочь — высшие светлые, таких не берут в инквизиторы». «Рад этому обстоятельству», — серьезно сказал Алишер. «Ну что, поехали?» И в этот момент горы встряхнуло. Вначале не сильно, будто пробуя скалы на прочность. Потом все сильнее и сильнее. «Землетрясение!» — завопил Афанди, мгновенно просыпаясь. «Из машины!» Что ж, когда он хотел, то мог быть очень даже серьезен. Мы выскочили из джипа, поднялись чуть выше по тропе и замерли. Горы тряслись. Сверху с шуршанием посыпались мелкие камни. Мы с Алишером, не сговариваясь, подняли общий защитный купол. Афанди тоже не остался в долгу. Приложил ладонь козырьком к глазам и принялся обозревать ночь в поисках неведомой опасности. И кое-что действительно углядел. «Глядите туда!» — закричал он, подпрыгивая на месте и протягивая руку. «Туда, туда!» Мы повернулись, продолжая держать над головой щит, от которого с грохотом отскакивали камни, проследили взгляд Афанди. Усилили ночное зрение, впрочем, Алишер после моей стимуляции в этом не нуждался, и увидели, как соседняя гора, густо поросшая лесом, превращается в прах. Выглядело это так, будто могучие удары молотили откуда-то изнутри горного кряжа. Гору потряхивало, она осыпалась водопадами щебня, лавинами валунов, целыми рощами вековых деревьев, быстро заполнявших ущелье. За несколько минут километровой высоты пик превратился в плато перемолотого каменного крошева и обращенных в щепу древесных стволов. А потом я догадался посмотреть на гору сквозь сумрак и увидел водоворот силы, кружащий над зоной катаклизма. То ли воронка проклятия, нанесенная на местность, то ли какое-то специальное заклинание, вызывающее землетрясение, не знаю. Но сомневаться в том, что катастрофа имела магическую природу, не приходилось. «Промазали», — сказал Алишер. «Антон, ты с Эдгаром разговаривал?» «Да». «Уверен, что у инквизиции нет к тебе претензий?» Я сглотнул вставший в горле комок. «Претензии инквизиции...» Это очень-очень печально. Не лучшая новость. «Инквизиция бы не промазала», — начал я. Осекся, достал мобильный телефон, посмотрел сквозь сумрак. В коконе из пластика, металла и кремния пульсировала синим огнем сим-карта. Типичное поведение для работающего амулета. «Кажется, я знаю, что произошло», — сказал я, набирая номер. «Кажется, инквизиция здесь ни при чем». «Слушаю тебя, Антон», — ответил Гессер. Вроде как не разбудил я его, хотя в Москве еще вечер. «Гессер, мне нужно поговорить с кем-то из Европейского трибунала, немедленно». «С кем-нибудь из магистров?» — уточнил Гессер. «Да уж, не с помощником ночного сторожа». «Подожди минутку», — спокойно сказал Гессер. «И не прерывай потом связь». Ждать пришлось минуты три. Все это время мы стояли и смотрели на затихающий водоворот силы. Зрелище и впрямь было феерическое. На это землетрясение, скорее всего, истратили какой-то древний и мощный амулет, вроде тех, что есть в спецхранах Инквизиции. «Меня зовут Эрик», — раздался в трубке уверенный, сильный голос. «Я слушаю вас, Светлый». «Господин Эрик», — я не стал уточнять, какой пост он занимает в Инквизиции, они там очень не любят раскрывать свою иерархию. «Я нахожусь сейчас вблизи города Самарканда в Узбекистане. У нас чрезвычайная ситуация. Не могли бы вы сообщить, направляла ли Инквизиция своего сотрудника Эдгара?» «Эдгара?» — задумчиво спросил Эрик. «Какого?» «Честно говоря, никогда не знал его фамилии», — признался я. «Бывший сотрудник Московского дневного дозора перешел в Инквизицию после процесса Игоря Теплова в Праге». «Да-да-да», — оживился Эрик. «Эдгар, конечно же». «Нет, мы его не направляли в Самарканд». «А кого направили?» «Не знаю, в курсе ли вы, Антон», — с нескрываемой иронией произнес Эрик, «но Европейское бюро Инквизиции занимается Европой и еще Россией в силу двойственности ее географического положения. Брать под контроль происшествия в Азии, где расположена страна Узбекистан, у нас нет ни сил, ни желания». «Вам надо связаться с Азиатским бюро Инквизиции. Сейчас оно расположено в Пекине. Вам подсказать номер?» «Нет, спасибо», — ответил я. «А где сейчас находится Эдгар?» «В отпуске?» «Уже», — последовала короткая пауза. «Уже месяц. Что-то еще?» «Маленький совет», — не удержался я. «Проверьте, где находился инквизитор Эдгар во время известных вам эдинбургских событий». «Подождите, Антон!» Эрик утратил невозмутимость. «Вы хотите сказать, я закончил?» Буркнул я в трубку. И Гессер, который, конечно же, слушал разговор с первого до последнего слова, немедленно отключил Эрика. Сказал: «Поздравляю, Антон. Одного из трех мы вычислили. Ты вычислил». «Спасибо за сим-карту», — ответил я. «Если бы она не искажала позиционирование, я был бы уже мертв». «Вообще-то она должна придавать убедительность твоему голосу при телефонных разговорах с людьми», — сказал Гессер. «А сбой позиционирования — побочный эффект. Мне никак не удается от него избавиться. Все, работай. Мы немедленно займемся Эдгаром». Я задумчиво посмотрел на трубку, отключил телефон и спрятал в карман. Пошутил Гессер про убедительность или сказал правду? «Эдгар!» Удовлетворенно произнес Алишер. «Все-таки, Эдгар, я знал, что темным нет веры, даже инквизиторам».